на снегу, недавно таком белом, что-то чернело, что-то вроде огромной летучей мыши. Но довольно было взглянуть снова, чтобы убедиться в том, что это человек, лежащий навзничь, человек в широкополой шляпе, какие носят латиноамериканцы, и в широчайшем черном плаще, который случайно, может быть, лег так, что полы его или рукава, вытянувшись во всю длину, походили на крылья. Рук видно не было, но отец Браун угадал положение одной из них и заметил рядом, полуприкрытое платьем, какое-то металлическое оружие. Больше всего это напоминало какой-нибудь герб черного орла на белом поле. Но, обойдя вокруг и заглянув под шляпу, отец Браун уголком глаз разглядел лицо. Такое самое, о каком недавно упоминал его хозяин. Тонкое и умное, строгое лицо Джона Стрейка. «Ну, сдаюсь», — пробормотал отец Браун. «Похоже на громадного вампира, птицы, ринувшегося с небес». «Как же бы он мог появиться иначе?» — раздался голос от дверей. И священник, подняв глаза, увидел стоявшего на пороге Элмера. «Он мог прийти», — уклончиво ответил отец Браун. Элмер широко повел рукой, указывая на белый ковер. «Взгляните на снег», — сказал он глухим, трепещущим голосом. «Он и сейчас не запятнан. Вы сами только что назвали его белой магией. На целые мили кругом нет ни единого пятна. Одна эта гнусная клякса. Никаких следов, если не считать наших с вами». Он сосредоточенно и загадочно посмотрел на маленького священника, потом добавил: «Скажу вам еще кое-что. Плащ, в котором он лежит, ему не по росту. Ходить в нем он не мог бы. Плащ волочился бы по земле. Он был человек невысокий. Вытяните плащ вдоль ног, и вы сами убедитесь». «Что произошло между вами?» — коротко спросил отец Браун. «Трудно описать, так быстро все случилось», — ответил Элмер. «Я выглянул в дверь и только собирался закрыть ее, как меня словно закружило вихрем, захватило в воздухе колесом. Я выстрелил, не глядя, и увидел то, что вы видите. Но я убежден, все кончилось бы иначе, если бы пистолет мой не был заряжен серебряной пулей. Тогда он не лежал бы тут на снегу». «Кстати, — заметил отец Браун, — мы оставим его тут на снегу, или вы предпочтете перенести его к вам? Должно быть, это ваша спальня выходит в коридор». «Нет-нет», — заторопился Элмер, — «пусть лежит до прихода полиции. Довольно с меня всего этого. Силы не выдерживают. Чего бы там еще ни случилось, надо чего-нибудь глотнуть. А там пусть хоть вешают меня, если им заблагорассудится». Вернувшись в комнату, Элмер упал в кресло, стоявшее между пальмой и рыбками. Причем едва не перевернул аквариум. Графинчик с бренди он нашел лишь после того, как пошарил наугад в нескольких шкафах и по разным углам. Он и раньше не казался аккуратным, но сейчас его рассеянность перешла всякие границы. Отпив большой глоток, он заговорил возбужденно, словно во что бы то ни стало хотел нарушить молчание. «Вы еще сомневаетесь, хотя видели все собственными глазами. Поверьте, единоборство духа, единоборство Стрейка с домом Элмеров глубже, чем вам кажется. Уж вам-то совсем не пристало быть Фомой неверующим. Вы должны были защищать все то, что эти дураки называют с суевериями. Да, в росказнях о талисманах, приворотах, серебряных пулях что-то кроется. Что вы, католик, скажете на это? — Скажу, что я агностик, — улыбнулся отец Браун. — Вздор! — нетерпеливо крикнул Элмер. — Ваше дело — верить в разные штуки. — Да, в некоторые штуки я верю, — согласился отец Браун. — Именно поэтому я не верю в другие. Элмер нагнулся вперед и стал всматриваться в него напряженно, как гипнотизер. — Вы верите в них, — говорил он. — Вы верите во все. Все мы во все верим, даже когда отрицаем. Отрицающий верит. Разве вы в глубине души не чувствуете, что противоречие тут кажущееся, что есть некий мир, который объемлет все? Душа кочует со звезды на звезду, все повторяется. Быть может, Стрейк и я боролись друг с другом в другой жизни, в другом виде. Зверь со зверем, птица с птицей. Быть может, мы будем бороться вечно. Раз мы ищем друг друга, раз мы нужны один другому, наша вечная ненависть — та же любовь. Добро и зло чередуются в круговороте. Они едины. Не сознаете ли вы в глубине души, не верите ли помимо всех ваших вер в то, что есть лишь одна реальность, и мы — ее тени? Все на свете грани одного и того же, единой сердцевины, где люди растворяются в человеке, и человек в Боге. — Нет, — ответил отец Браун. Снаружи спускались сумерки. Был тот час, когда на небе, отягченном снеговыми тучами, темнее, чем на земле. Через окно с полузадернутой занавеской отец Браун смутно различал под колоннами портика у главного входа неясную фигуру. Бросив взгляд на застекленную дверь, в которую он вошел, он увидел и за ней две неподвижные фигуры. Внутренняя с красными стеклами была приоткрыта, а за ней в коридоре ему были видны длинные тени, преломляющиеся на полу серые карикатуры на людей. Доктор Воин послушался его совета. Дом был окружен. «К чему отрицать?» — настаивал хозяин, по-прежнему не спуская с него гипнотизирующего взгляда. «Вы собственными глазами видели один из эпизодов вечной драмы. Вы видели, как Джон Стрейк грозил уничтожить Арнольда Элмера черной магией. Вы видели, как Арнольд Элмер при помощи белой магии рассчитался с Джоном Стрейком. Вы видите перед собой живого Арнольда Элмера. Он говорит с вами. И вы не верите?» «Да, не верю», — твердо сказал отец Браун и поднялся с места, как посетитель, собравшийся уходить. «Почему?» — спросил хозяин. Отец Браун едва повысил голос, но его слова колокольным звоном отдались во всех углах комнаты. — Потому что вы не Арнольд Элмер, — сказал он. — Я знаю, кто вы такой. Вас зовут Джон Стрейк, и вы убили последнего из братьев, того, что лежит там, на снегу. Стрейк, видимо, призвал на помощь всю свою силу воли, в последний раз пытаясь подчинить своего противника. Даже зрачки его стянуло белыми кольцами. Потом он вдруг мотнулся в сторону, но в этот самый момент позади него раскрылась дверь, и рослый детектив в штатском спокойно опустил руку ему на плечо. В другой, опущенной руке, он держал револьвер. Преступник обвел блуждающим взглядом тихую комнату и увидел в каждом углу по человеку в штатском. Отец Браун в тот вечер долго беседовал с доктором-воином о трагедии семьи Элмер. К этому времени всякие сомнения уже рассеялись. Личность Джона Стрейка была установлена, и он сознался в своих преступлениях. Вернее говоря, бахвалился своими победами. По сравнению с тем, что он завершил свою жизненную задачу, покончив с последним Элмером, все остальное, видимо, было ему безразлично. Даже вопрос о его собственном существовании. «Собственно, он маньяк, одержимый одной идеей», — говорил отец Браун. «Больше ничто его не интересует, хотя бы и другое убийство. Это служило мне немалым утешением в те часы, что я провел с ним. Вам, несомненно, приходило в голову, что он мог не рассказывать сказки о крылатых вампирах и серебряных пулях, а просто всадить в меня обыкновенную свинцовую пулю и преспокойно выйти из дома. Поверьте, мне это в голову приходило». «Почему же он этого не сделал?» — спросил воин. «Не понимаю. Впрочем, я пока вообще ничего не понимаю. Каким образом вы все это раскрыли? И что вы, собственно, раскрыли?» «О, вы дали мне много ценных сведений», — скромно ответил отец Браун. «В особенности ценно одно сообщение. Я имею в виду ваши слова о том, что Стрейк — изобретательнейший лгун и фантазер, с редким присутствием духа, преподносящий свои измышления. Сегодня ему понадобилось немалое присутствие духа, и он оказался на высоте положения. Пожалуй, он в одном только ошибся. Не надо было выдумывать сверхъестественные истории. Но он решил, что я, священник, поверю чему угодно. Все так думают». «Ничего не понимаю», — воскликнул доктор. «Вы бы начали с самого начала». «Началось с халата», — просто сказал отец Браун. «Удачнее маскарад трудно было придумать. Когда вы видите человека в халате, вы механически принимаете, что он у себя. Так случилось и со мной. Но затем начались странности. Сняв пистолет, он далеко отставил его от себя и щелкнул курком. Он должен бы знать, заряжены или нет пистолеты, висевшие у него в коридоре. Не понравилось мне и то, как он искал бренди, как едва не налетел на аквариум. Когда в комнате есть такая хрупкая вещь, машинально вырабатывается привычка ее обходить. Впрочем, все это могло быть плодом моего воображения. Вот что дало мне первые реальные указания. Он вышел ко мне из коридора, в котором, кроме наружной двери, была лишь одна дверь. Я решил, что это дверь в его спальню, откуда он и появился, и попробовал открыть ее. Она была заперта. Мне это показалось странным. Я заглянул в замочную скважину. Комната совсем пустая, ни кровати, ни другой мебели. Тогда я понял, что он пришел не из этой комнаты, а со двора, и мне ясно представилась вся картина. Бедняга Арнольд Элмер, наверное, и жил, и спал наверху. Спустился зачем-то вниз в халате, открыл дверь с красными стеклами и в конце коридора увидел своего врага, высокого бородатого мужчину в шляпе с большими полями и широком черном плаще. Немногое он видел после этого. Стрейк бросился на него. Либо задушил, либо заколол, это выяснит следствие. И в ту минуту, когда, стоя между вешалкой и буфетом, он с торжеством взирал на поверженного врага, последнего своего врага, он вдруг услыхал в гостиной чьи-то шаги. Это я вошел через застекленную дверь. Он проявил чудеса проворства и ловкости. Он не только переоделся, но и симпровизировал целую сказку. Он сбросил плащ и большую черную шляпу, надел халат убитого, а затем сделал ужасную вещь. Подвесил тело, как пальто, на вешалку, прикрыл его своим плащом, нахлобучил на голову свою шляпу. Нет другого способа скрыть тело в этом узеньком коридоре, с запертой дверью в единственную примыкавшую комнату. Но придумано очень умно. Я сам прошел мимо вешалки, ничего не заметив. Боюсь, меня всегда будет пробирать дрожь при этом воспоминании. Пожалуй, и он мог бы ограничиться этим, но боялся, как бы я не обнаружил тело. А тело, подвешенное подобным образом, требовало бы разъяснения, так сказать. Вот он и решил сделать смелый ход. Он сам откроет и сам разъяснит. Тут в его причудливом и страшно изобретательном мозгу и зародилась мысль поменяться ролями. Он должен выдать себя за Арнольда Элмера. Почему бы ему не выдать убитого за Джона Стрейка? Ситуация просто должна была подействовать на его воображение. Получался зловещий маскарад, на который два смертельных врага явились, переодевшись друг другом. Пляска смерти, ибо один из танцоров мертв. Так, мне кажется, он все это рисовал себе и, наверное, улыбался при этом. Отец Браун задумался, рассеянно глядя прямо перед собой. В его лице только большие серые глаза и обращали на себя внимание, когда он их не щурил. Немного погодя, он продолжал, все так же просто и серьезно. У этого человека был талант, благородный талант, сочинять и рассказывать. Он мог бы стать великим романистом, но пользовался своим даром для целей злых и корыстных. Обманывал людей не праздными вымыслами, а вымышленными фактами. Началось с того, что он обманывал старого Элмера, придумывая оправдания для себя и преподнося ему с мельчайшими подробностями всякие лживые истории. Возможно, что вначале тут было много детского. Ребенок ведь чистосердечно заявит, что он видел короля Англии или короля эльфов. Черта эта укоренилась в нем благодаря пороку, от которого пошли все другие пороки, благодаря гордыне. Он стал все больше и больше тщеславиться своим умением быстро придумывать истории, своеобразно и тщательно развертывать сюжет. Вот почему молодые Элмеры уверяли, будто он околдовал отца. Так околдовывала Шахерезада, деспота тысячи и одной ночи. И прожил он свою жизнь гордый сознанием, что он поэт, исполненный ложной, но беспредельной смелости великих лжецов. И сказки его, вероятно, бывали особенно хороши и причудливы, когда он, как сегодня, рисковал головой.